Да, я слушаю вас. Алло, Слав, голова после вчерашнего сильно болит? Алло, алло, слушай, как? Володя, ты? Это возьми по психолу там, лайк. Что взять? По психолу, лайк. Алло, Володь. Я у водочки, взять, Слав. Алло, по психолу возьми, ебаный в рот. Да я понял. А водочки взять? Да, я слышу вас. Алло. Водочки взять? Да, уже пошли. Подшиколы надо, лай. Все, давай, пока. Коньяк хотел хороший еще. Да, я слышу вас. Пепси нету, только Кока-Кола лайт есть. Алло, кто говорит? Володя это. Ну возьми подшивай, ебаный в рот. Литровую бутылку, мать ее, еб. Все, давай, пока. Пепси нету, Кока-Кола. Да, я слышу вас. Алло, Слав, можно я не один приду? Я сдам. Да нахуй мне и так тут, дохуя целая компания, блядь. Что-нибудь пропадет, на кого думать? Ну а что мне самое? В розетку снимать? Да, я слышу вас. Алло. Слав, ну нельзя же столько пить-то, сколько можно. Я хуёво вас слышу, перезвоните, нихуя не слышно. Откуда, ты звонишь, хуй знает. С севера, что ли, крайнего, блядь. Да, я слушаю вас. Слав, ты уже похмелился сегодня. Ну водка только успела упасть, блядь, ты, сука, звонишь прям под руку, нахуй. Да еле я бы всё сока успел глотнуть, нахуй. Кошмар, ты что, блядь, садизмом занимаешься, ёбаный в рот. Я с тобой пообщаться хотел. Ты да, я слышу вас. Ты что так неадекватно на меня реагируешь? Ну, блядь, я так охуел, блядь, под руку нахуй, звонишь нахуй. Я только успел заглотнуть нахуй, ты уже звонишь. Как ты мне что, очень много должен, что ли? Ну, приноси как... в почтовый ящик положить деньги. Да я к тебе зайду сейчас. В почтовый ящик деньги положи, все. Я пока. Хочу рожу твою видеть. Алло. Ебихинзих, блядь, вы заебали ебихинзих. Слав, я забыл спросить, сколько я тебе должен-то? Йоган Зиштраус, блядь, заебали пидорасы. Да хватит ругаться-то. И Родина честно поила меня. И все вместе. Березовым соком, исключительно березовым соком. А водочкой? Ну ебать мой хуй, заебали вы пидорасы, блядь. Давай дуэтом споем что-нибудь, Слав. Да, я слушаю вас. Ну сколько пить-то можно, Славик? А ее нескончаемо можно пить, она такая хорошая. А вы водочку или коньячок предпочитаете? Да, я слушаю вас. Алло. Давай споем что-нибудь, братан. Ты, слушай, старина, не беспокой, мы сейчас только разлили, блядь, сейчас должны остаканиться. Я тоже хочу, можно я к вам приду? Нет, мы читаров не принимаем. Ну, почему? У нас чисто мужская компания, блядь, 3 человека, блядь. Так а я что, женщина, что ли? Не-не-не-не-не. А женщины приедут вечером. Да, я тоже с женщиной приду. Да, я слушаю вас. Ну вы выпить-то успели уже, не отвлекая. Честно, я успел, а ребята нет. Ну пейте вы, ёб вашу мать. Пейте. Мне там... У меня дёки. Я уже ёбнул. Давай, Володь. Улаживай. Женька, давай. Все, меня уговаривают. Ну, соком запей яблочным. Да. Слав! Березовым соком. И Родина честно поила меня березовым соком, березовым соком. Браво, Слав! В натуре. Ты слышишь, нет? Да, Слав. Все, давай. А вы мне там водочки оставьте чуть-чуть. Да пошел ты нахуй, нам сами едва хватит. Ну я, может, чекушку принесу там. Да не надо чекушку. У меня по 18 там, рублей. Мы литрами пьем. Литрами? Да куда ж себе старого столько влезает? Ну вот так вот, входит, блядь, входит. Молодец, слушай, у тебя здоровье, как у бычара. Ну, ёпты мать, берег всю жизнь, блядь. Как слон на водопое. Ну, естественно. Ну, пудель драный, слушай, ты, молодец. Погонщик слонов, не звони сюда, ладно, не беспокой меня. Ну, мне скучно, я пообщаться хочу. Алло? Алло, Слав, это снова я. Алло. Да, и с кем я разговариваю? Ну? Это Вальдемар. Да? Да. С кем я разговариваю? Раз. Вальдемар меня зовут. Ну, я самый майор милиции Тюльпанов. Ну? Ты пропьетой мент, что ли? Проспиртованный? Да. Да. Слышь, Харри Петушиная, Славика, позови, мне ставил базарить, впадлу даже. Нет, с тобой ни Славик, ни я, Петушиной, не буду, понял? Ты за базаром следи, я тебе говорю, Славика позови. Да все, до свидания. Сыкло поганое. Да, я слушаю вас. Слав, а что ты там с мусорами бухаешь, что ли? Ну, естественно. Это кореш, что ли? Ну, да. А как его зовут-то? Тюльпанов Володь. Тюльпанов? Да. Какая-то фамилия у него, это самая, гейская. Ну, цветочная. А у вас, пидорасов, тоже фамилии такие же, да? У меня нормально, у меня Путин фамилия. У тебя фамилия Путин? Да. Ну, ты же не путевый. Ты же не путевый, один хоть и пидор. Нет, нет, нет. Ты пидор галимый. А вы кто? А я натурал. Вы пипискин доктор. Вы письки лечите. Ну да, это верно. Так по понятиям даже, по зону. Все, пошел нахуй. Пошел нахуй. Ну, хватит уже, Слав. Ну ты что хочешь мне? Деньги принеси, принеси. Ну а за что я тебе деньги должен? Ну тогда пошел нахуй. Это ты мне должен. Ах, я тебе должен. И Шишкову должен. Ага, ага, ага. Хорошо, ну говори дальше, за что должен. Шишкову за оскорбление, за унижение. Так. За то, что ты не по понятиям заяву на него строишь. Так, и сколько я должен? Ну, 1100 где-то. Сколько? 1100 рублей. Это русскими или американскими? Ну, русскими, конечно. Я ж не мародер какой-нибудь, чтобы старого человека брать. Ясно. Мы записываем эти разговоры. Давай дальше. Еще дальше, второй. Ну, так когда встретимся-то? Для передачи. Мы с тобой встретимся в зале суда. Ну, это нехорошо, Слав. В зале суда. Значит, я тебе должен без суда деньги отдавать. И потом, вот слушай меня, ты, гондон. Да, и потом да. Я, даже не я, а мои друзья будут тебе заходить в гости. Ко мне? Тебе, да. Будут приходить к тебе в гости. И что они будут? И ты будешь их угощать. Чем? Куем за щеку?